Глава 26. Однако же, пока мы добирались к торжку, планы несколько изменились. Я перебрал в голове все варианты, постукивая пальцами по рукояти кинжала, и, наконец, изложил новый замысел. «Бабушка, тебе к настоятелю лучше не соваться». Она резко повернулась ко мне, брови сдвинулись в грозную складку, но я уже продолжил, четко расставляя аргументы. «Во-первых, если появишься ты, тебя и добить могут этой литургией. Во-вторых...» Я слегка усмехнулся. «Ты просто не сдержишься, чтобы не разнести всю их богадельню, а конфликты с орденом нам пока не нужны». Княгиня вздернула бровь. «Пока не нужны», — выделил я голосом первое слово. «Не думай, что я спущу им с рук все происходящее». Елизавета Альгердовна хмыкнула, но не стала спорить. «С тобой вместе пойти я, конечно, могу, даже под личиной, но это вызовет ненужные вопросы. А вот если явимся с Эльзой...» Я сделал паузу, давая ей представить картину. «Это будет совсем другая история». Бабушка прищурилась, ожидая продолжения. «Представь, посреди ночи в храм являются княжич и княжна Угаровы. Эльза, к тому же, с лекарским даром. Заявляют, что днем получили письмо от купца. Мол, здесь содержится адъютант их бабушки. Угаровы вызывают его на службу, ведь формально он не в отставке, а уволить его могла только сама княгиня». Я всмотрелся в бесстрастное лицо княгини, оценивая реакцию. С военной точки зрения вызов на службу – железный аргумент. С магической – Эльза в куда большей безопасности, чем ты. На ней литургию не проверяли, да и я смогу накинуть щит, если что. Бабушка задумалась, постукивая ногтями по ручке трости. «Почему в виде княжича, а не под артефактом?» Наконец спросила она, хмурясь. «Ну, во-первых, с точки зрения приличий, одну сестру ночью отправлять негоже. Во-вторых, купцу тут в принципе делать нечего». «Не скажи, Юра, не скажи», – возмущенно всплеснула руками бабушка. «Представь, что купцу заплатили энную сумму за подтверждение личности адъютанта. Вы с Эльзой его в глаза не видели, как опознаете? А купец мог получить деньги именно за это, почему бы и нет?» Я задумался, потирая подбородок. «Возможно, как вариант». «К тому же», — продолжила она, оживляясь, «в случае чего ты прикроешь Эльзу от всеночной, а Резван выступит как сопротивление, скажет, что он друг семьи, и незамужнюю девицу нельзя оставлять с купцом без присмотра». «Но почему не в виде княжича?» «Чтоб не было соблазна удавить вас единым слитным ударом», — зло процедила княгиня. «Если знать, что останется кому мстить, им придется вести себя осмотрительней». Я кивнул. План и правда выглядел осмотрительней. «В машине уже сможем заняться Олегом по-настоящему. Лемонса тоже с вами отправлю, пусть сразу осмотрит брата. У Эльзы опыта может не хватить, ее дар еще грубоват». Бабушка одобрительно хмыкнула, одним движением заплетая седые волосы в тугой узел. «Действуй. Только смотри». Ее глаза сверкнули. «Если что-то пойдет не так, я разнесу этот храм до основания». Я лишь усмехнулся в ответ. Сомнений не было. Разнесет даже ценой своей жизни. К храму в Торжке мы прибыли к полуночи. При этом приземлились мы даже не на окраине города, а несколько дальше, чтобы не показывать Ваську вместе с княгиней. Для всех остальных их здесь быть не должно. Нам предстояло дождаться автомобиля с Резваном, Эльзой и Лемонсом. Дорога между столицей и Торжком составляла примерно 350 километров и 3 часа лета. При этом автомобилем добираться туда пришлось едва ли не вдвое дольше. Пока мы ожидали автомобиль, я поинтересовался. «Бабушка, а кто-то был в курсе, что у тебя есть сводный брат?» Та покачала головой и тепло улыбнулась, что-то вспоминая. «Нет, скрывали. Но магически он был одарен едва ли не со мной на уровне». «А кто его мать?» «Подруга отца откуда-то из Скандинавии. Она пропала сразу после рождения Альгерда-младшего. Имя переиначили на русский манер Олегом, чтоб не вызывало подозрений. Но поскольку моя мать еще была жива, ввести сына в рот она не позволила под угрозой родовой войны с ее семьей». Кстати, а из какого рода твоя мать, твой супруг и супруга княжича Николая? Сразу решил я прояснить некоторые династические вопросы. Надо же было понимать, с кем роднились последние 3 века поколения рода. Моя мать из Ветровых, элементалисты воздуха. К ним я ездила с предложением по Светловым. Принялась вводить меня в курс брачных хитросплетений бабушка. Мой покойный супруг. Она запнулась, будто ей больно было о нем вспоминать. Эраго. Потому Резван приехал тут же. В том числе. После Аслана я больше так и не вышла замуж. Они ценят верность и до сих пор оберегают меня как вдову их рода. Если бы не они, благословение Светловых сожрало бы меня за считанные дни. А мать вашей внучки? Почему ты не называешь Вику матерью, а Николая дедом? Цепкий взгляд княгини выдал внутреннюю боль. Елизавета Альгердовна, простите, но это честно. Я не знал их, вас я также первое время называл по имени-отчеству или в соответствии с титулом. Но с вами мы кое-что уже успели пройти, чтобы я не встречал внутреннего сопротивления, называя вас бабушкой. Справедливо, кивнула княгиня. И, как ты верно заметил, честно, мать Вики из Зверевых, они погонщики и приручители, хотя когда-то были и призывателями, но тоже потеряли главную ветвь рода, как и мы. Автомобиль княгини прибыл всего лишь к 3 часам утра. Оставив Ваську с четким приказом ждать нашего возвращения, мы загрузились в машину и поехали к храму. 3 часа ночи – совершенно не то время, когда стоит беспокоить братьев ордена, но у нас было дело. Уже приближаясь к храму, мы заметили, что он светится. Окна пылали желтым светом магических свечей, а внутри было непривычно многолюдно для такого часа. Значит, шла всеночная литургия. Но я заметил кое-что еще. Кроме самого храма светилась и вся территория вокруг, включая приимный офицерский корпус. Водитель уже начал поворачивать на подъездную аллею, но я резко поднял руку. «Стой!» По границе ограды, едва заметная в предрассветных сумерках, тянулась силовая линия магического конструкта. И светилась она странно, словно рой мошек мелких надоедливых, похожих на гнус. Тех самых, что грызли Савельева. Чем ближе к храму, тем крупнее становились твари, расположившиеся на силовых линиях. У самого входа сидели уже не мошки, а создание размером с баклана. Если такая тварь примется за нас, мало не покажется. И даже мой щит, возможно, не выдержит. Я не знал его емкости, а значит, неизвестно, сколько он продержится против такого натиска. И тварей этих было... много. Словно в насмешку над моими сомнениями, в предрассветной тишине раздался крик. Голос адъютанта княгини, доносившийся из открытого окна приимного дома. «Пожалуйста, заберите меня, или прекратите эти мучения, ваше сиятельство. Я здесь, найдите меня!» Бабушка дернулась, лицо ее пронзило судорога. «Это он!» – рыкнула она. «Чего же вы ждете?» «Да уж». Взглянув на окно, я увидел, как в него по очереди пробираются твари поменьше. Балканам просто не хватало места. Настоятелю храма доложили, что на окраине города появился автомобиль с княжеским гербом Угаровых. Машина медленно приближалась ко въезду на храмовую территорию, но затем неожиданно остановилась, будто колебаясь, войти или нет. Настоятель, стоя у узкого окна в верхнем ярусе колокольни, сжал кулаки, его ногти впились в ладони. «Ну же, давай! Чего ты ждешь? Заезжай! Прямо в расставленную ловушку!» Мысленно повторял он как заклинание, следя за тем, как фары автомобиля бросают длинные тени на дорогу. Но вместо того, чтобы двинуться вперед, машина заглушила артефакторный двигатель, оставив включенными лишь светильники. «Что ж, вам все равно придется войти», – прошипел настоятель, ощущая, как по спине пробежал холодок. Он резко развернулся и кивнул стоявшему рядом послушнику. «Передай братьям готовиться». В ответ тот быстро скрылся в темноте лестницы. Несколько команд братьев, прибывших из соседних уездных городков, уже ждали сигнала. Их привезли вечером. Никто не должен был знать, что в Торжке собралось столько служителей ордена. «Если княгиня и ее отпрыски ступят на территорию...» Настоятель представил, как зазвучат голоса. Не просто хор, а настоящий магический резонанс, усиленный десятками обученных певцов. «Покончить с ними раз и навсегда!» Глава ордена был точен в указаниях. Гибель ждет только тех, кто несет в себе первородную силу. Остальные... ну, помучаются от энергетического истощения, скрытого под религиозным экстазом. С паршивой овцы хоть шерсти клок, так и с простецов, хоть по капле жизненной энергии, но тоже прибыток. Внизу хлопнули дверцы автомобиля. Настоятель резко поднял руку. Сигнал. И в тот же миг из глубины храма сначала тихо, потом все громче полилось пение. Голоса братьев сливались с хором местных служителей, наращивая мощь литургии. Каждый звук, каждая нота – еще один узел в энергетической сети. Еще один крюк, готовый вцепиться в тех, кто осмелился переступить черту. Настоятель прикрыл глаза, прислушиваясь к собственному нутру. «Потерпи, скоро и ты насытишься». Менять схему вызволения пришлось прямо на ходу. Если остальные не видели той армии тварей, готовых вцепиться в нас при входе на храмовую землю, то я их видел отчетливо. Рисковать ни бабушкой, ни сестрой, ни даже союзником Резваном я не планировал. Я резко поднял руку, останавливая спутников, и коротко объяснил ситуацию. Пойду один, под видом княжича Юрия Угарова. Печатка при мне, отказать не посмеют. Мой план был прост. Войти на территорию, добраться до флигеля, по возможности не выбивая двери, забрать деда-адъютанта и любому встречному заявить. Угаровы забирают своих на службу. Также у меня при себе был кошель с золотом для того, чтобы расплатиться за все 20 лет ухода за нашим человеком. Однако же за такой уход убить мало. Но уж чем-чем, а должным ордену хотя бы в таких мелочах я не хотел быть. Я показал условную линию, за которую не стоит заступать никому из семьи, для того, чтобы они остались в безопасности. То же самое сказал Резвану. Вот эту линию никому не переступать, для вашей же безопасности. Резван ощерился, его когти непроизвольно выпустились. «Я могу помочь». «Нет, Резван». Я покачал головой, глядя ему прямо в глаза. «Вы энергомант. Уж не знаю, к каким из первородных стихий относится ваш покровитель, но вы для этих тварей столь же аппетитны, как и наша первостихия». Я вспомнил слова Бьерна Утгарда. «Первичные стихии, свет, тьма, хаос». Возможно, сама энергия тоже своего рода стихия. «Если вы войдете туда, попадете в ловушку, из которой не факт, что я смогу вас вызволить». Мои пальцы невольно сжались в кулаки. Я и сам не был уверен, что пройду невредимым. Хаоса во мне не осталось, но было нечто иное, что могло заинтересовать этих тварей. Я прошел к входу на храмовый комплекс, где всегда были открыты двери для всех. Храм ордена принимал под свою сень в любое время дня и ночи, предоставляя кров, защиту, помощь и питание любым нуждающимся. Не знаю уж что насчет простецов, но стоило мне перешагнуть границу храмовой орденской земли, как я тут же почувствовал усиление давления волнами расходящегося от храма. Не особо обращая на это внимание, я ускорился и пошел по боковой дорожке в сторону флигеля с ветеранами. Для этого нужно было пересечь небольшой сквер и добраться к отдельно стоящему зданию по уходу за офицерами, из которого все еще доносились крики адъютанта, смешиваясь с нарастающим гулом литургии. Я ускорил шаг, огибая храм. Чем ближе к центру, тем сильнее становилось давление. Такое ощущение, что вместо обычного числа братьев здесь собралось втрое больше служителей. «Они ждали нас! Они подготовились!» – мелькнула запоздалая мысль. Из-за угла появились три фигуры в серых рясах. Я выпрямился, демонстративно касаясь печатки. «Княжич Угаров! По делам рода! Пришел за своим человеком!» Их глаза расширились, они явно не ожидали такой наглости. А где-то в глубине храма хор внезапно сменил тональность. Ловушка захлопнулась. Настоятель стоял у узкого окна в верхнем ярусе колоннады. Его пальцы судорожно сжимали каменный подоконник. Внизу, у ворот храмовой территории, из роскошного автомобиля с гербом Угаровых вышла одинокая фигура молодого человека. Юноша на мгновение замер, его взгляд скользнул по древним стенам храма, оценивающий и настороженный. Затем он решительно шагнул вперед, даже не удостоив главный вход взглядом, и направился прямиком к офицерскому корпусу, четко избегая центральных дорожек. «Значит, точно знает, куда идти», – пронеслось в голове настоятеля. Его глаза сузились, заметив легкую хромоту в походке незваного гостя. «И походка та же, что у давешнего купца». Глава ордена оказался прав. Они действительно явились за своими. Но почему в одиночку? Где сама княгиня? Настоятель резко развернулся, его ряса взметнулась вслед за стремительным движением. Ему нужно было перехватить наглеца, дать прочувствовать всю мощь орденского благословения. «Почему она не приехала сама?» Мысли метались, пока он спускался по винтовой лестнице. После столичной проверки княгиня вряд ли могла передвигаться на такие расстояния. Но они так надеялись. 20 лет этот сумасшедший адъютант твердил одно и то же, и братья верили. Рано или поздно княгиня явится за своим сводным братом. Они подготовили артефакт замедленного действия, расставили ловушки, активировали их через дворцовые каналы. И вот результат. Лишь один из ее щенков, резко пересекающий парк, время от времени вздрагивающий от волн литургической энергии. Настоятель выскочил во двор. В воздухе уже висела целая стая астральных братьев. Полупрозрачные тени срывались с энергетического конструкта, кидаясь на княжича с голодным визгом. «Поживитесь, братья!» Каждая такая сущность должна была вырвать кусок силы Угаровых, насытиться чистой энергией, усилить себя. А излишки – в накопители для столичного храма. Но что это? Тени отскакивали от юноши с недовольным писком, будто наткнулись на невидимый барьер. Они метались вокруг, жалобно поскуливая от недостатка пищи. Настоятель сжал кулаки. «Нет, так дело не пойдет», – прошипел он сквозь зубы. Из-за его спины выползло нечто. Огромный астральный червь размером с лошадь с сотнями крошечных крючковатых лапок. Существо, напоминающее гибрид пиявки и сороконожки, зашевелило щупальцами вокруг рта. Почуяло добычу. «Посмотрим, как ты на такое отреагируешь», – ухмыльнулся настоятель, направляя своего брата к упрямому княжичу. Чудовище рвануло вперед, оставляя за собой след бледного энергетического тумана. Его щупальца дрожали от предвкушения, готовые впиться в плоть и энергию. А настоятель замер с затаенным дыханием, ожидая… Наконец-то они получат свою долю силы Угаровых. Конец первой книги. Текст читал Александр Солоненко.